Понедельник, 6 декабря 93 года. Любовь — это сплошные ловушки и капканы. Когда она хочет дать знать о себе, то показывает лишь свой свет, а порождаемые им тени скрывает и прячет. «Погляди вокруг», — сказал он. «Давай припадем к земле, послушаем, как бьется ее сердце». «Не сейчас», — отвечала я. «Я не могу пачкать свой жакет, он у меня один». Мы ехали по холмам, поросшим оливами. После вчерашнего дождя в Бильбао солнечное утро казалось сном. У меня не было темных очков, я вообще ничего с собой не захватила, потому что собиралась в этот же день вернуться в Сарагосу. Спать мне пришлось в одолженной у него рубашке, а в угловом магазинчике рядом с нашим отелем я купила себе майку, чтобы было во что переодеться, покуда сохла постиранная, та, в которой я ходила накануне. «Тебе, наверное, надоело видеть меня в одном и том же», — шутя сказала я, желая, чтобы этот обыденный разговор вернул меня к действительности. «Я счастлив тем, что ты здесь». С той самой минуты, как он вернул мне ладанку, он больше не говорит мне о любви, но радостен, весел и ведет себя, как 18-летний юнец. И сейчас он, погруженный в сияние погожего утра, идет рядом со мной. «Какие у тебя там дела?» — спросила я, показывая на закрывавшие горизонт отроги Пиренеев. «По ту сторону гор Франция», — с улыбкой отвечал он. «Я учила географию в школе. Я хочу знать, зачем нам туда и что мы будем там делать». Некоторое время он не произносил ни слова и продолжал улыбаться. «Зачем?» «Затем, что я хочу показать тебе один дом. Быть может, он тебя заинтересует». «Если ты решил податься в агенты по продаже недвижимости, то обо мне забудь. У меня нет денег». Мне-то было все равно, ехать ли в Наварру или во Францию, лишь бы не возвращаться на праздники в Сарагосу. «Ну что?» — осведомился мой рассудок у сердца. «Ты довольна тем, что приняла его приглашение? Ты изменилась и сама того не замечаешь». «Нет, нисколько я не изменилась, просто отдохнула немного. Погляди, какие камни». И в самом деле гладкие, обкатанные, словно прибрежная галька. А ведь здесь, на равнинах Навары, никогда не было моря. Их отшлифовали ступни крестьян, ступни богомольцев, ступни искателей приключений, — сказал он. Камни изменились, но и путники не остались прежними. «Эти странствия научили тебя всему, что ты знаешь?» «Нет. Чудеса откровения». Я не поняла, о чем он, и предпочла не углубляться. Я чувствовала, как растворяюсь в солнце, в долине, в горной гряде на горизонте. «Куда мы идем?» — спросила я. «Пока никуда. Мы просто наслаждаемся утром, солнцем, прекрасным пейзажем. Впереди у нас еще долгий путь на машине», — говорит он, и после краткого колебания добавляет: «Ты спрятала ладанку?» «Спрятала», — отвечаю я и прибавляю шагу. «Мне не хочется говорить об этом, чтобы не испортить радость и свободу утра». Впереди появляется городок. Как приятно! Как принято было в средние века, он стоит на вершине холма. И в отдалении я вижу колокольню его собора и развалины замка. «Пойдем туда», — прошу я. Он пребывает в нерешительности, но потом соглашается. По дороге встречается нам часовня, и мне хочется зайти туда. Я не знаю молитв, но церковная тишина всегда действует на меня умиротворяюще. «Не вини себя, ты ни в чем не виновата», — говорю я себе. «Если он влюблен, то это его дело». Он осведомился насчет ладанки. «Я знаю». Он ждал, что мы возобновим давешний разговор в кафе. Ждал и одновременно боялся, что не услышит того, что хочет. Вот потому-то он и не торопит ход событий, не затрагивает эту тему. Может быть, он и вправду любит меня. Однако мы должны превратить эту любовь во что-то иное, более глубокое. Что за вздор, говорю я себе, ничего на свете нет глубже любви. Только в сказках принцесса целует жабу, и та превращается в прекрасного принца. В жизни все наоборот. Принцесса целует принца, а он становится омерзительной жабой. Через полчаса мы подходили к часовне. На ступенях сидел старик. С той минуты, как мы пустились в путь, это первый человек, повстречавшийся нам. Ибо на дворе осень, и поля снова вверяют себя Господу в надежде, что Он дарует им плодородие и что позволит человеку в поте лица своего снискать хлеб свой насущный. «Здравствуйте», — говорит он старику, — «здравствуйте». «Как называется этот городок?» «Сан-Мартин-де-Ункс». «Ункс?» — переспрашиваю я. «Звучит, как имя гнома». Старик не понимает шутки, и я, слегка смутясь, направляюсь к дверям часовни. «Нельзя!» — останавливает меня старик. «С полудня закрыто. Хотите? Возвращайтесь к 4:00». Но дверь в часовню отворена. И я, хоть и смутно, потому что солнце светит ослепительно, вижу, что там внутри. Да мне бы на одну минутку. Я хочу помолиться. Сожалею, но не могу. Закрыто. Он слушает мой разговор со стариком и не вмешивается. «Ладно, пойдем отсюда», — говорю я. «Не станем спорить». Он по-прежнему смотрит на меня пустым, отчужденным взором. «Разве ты не хочешь посмотреть часовню?» — спрашивает он. «Я знаю, ему не нравится, как я себя веду. Он считает, что я слабая, боязливая, не умеющая добиваться своего». Принцесса безо всяких поцелуев превратилась в жабу. «Вспомни, что было вчера», — говорю я. «В баре тебе не хотелось продолжать спор, и ты прекратил его. А теперь, когда я поступаю точно так же, ты меня осуждаешь». Старик бесстрастно слушает нас, должно быть, он доволен, что хоть что-то происходит перед ним, ибо здесь, в этом местечке, все утро, все дни, все ночи неотличимы друг от друга. «Дверь не заперта», — обращается он к старику. «Если тебе нужны деньги, мы можем заплатить, хоть и немного. Но она хочет посмотреть церковь». «Сейчас нельзя». «Ладно же, мы все равно войдем». И, схватив меня за руку, входит. Сердце у меня колотится. Старик может разозлиться, позвать полицию, испортить наше путешествие. «Почему ты сделал это?» «Потому что ты хотела осмотреть часовню изнутри». «Но мне это не удается, глаза не смотрят. Эти пререкания и то, как я отнеслась к запрету, уничтожили все очарование такого чудесного утра. Я чутко прислушиваюсь к тому, что происходит снаружи, и представляю, как старик зовет полицию, святотатцы, грабители, они нарушают закон». Приступают запрет. Старик ведь сказал им: «Закрыто. Час посещений прошел». Он немощен и дряхл. Он не в силах был нас удержать. Мы не проявили уважения к старости, и в глазах полиции это усугубит нашу вину. Я остаюсь внутри ровно столько времени, сколько нужно, чтобы освоиться. Но сердце колотится так сильно, что я боюсь, как бы он не услышал его стук. «Мы можем идти», — говорю я, выждав время, необходимое для того, чтобы прочесть «Отче наш». «Не бойся, Пилар, тебе не придется подыгрывать этому старику». «Мне вовсе не хочется, чтобы конфликт со сторожем привел к ссоре с моим другом. Надо сохранять спокойствие. Не понимаю, о чем ты говоришь, отвечаю я. Есть люди, которые постоянно воюют с кем-то. С окружающими, с самими собой, с жизнью. И постепенно у них в голове начинает складываться некое театральное действо, и либретто его они записывают под диктовку своих неудач и разочарований. Я знаю многих таких. Беда в том, что они не могут разыграть эту пьесу в одиночку, продолжает он. И тогда прибегают к помощи других актеров. Здесь произошло нечто подобное. Старик хотел за что-то на ком-то отыграться, кому-то за что-то отомстить, и выбрал нас. Если бы мы послушались его, вняли его запрету, то испытывали бы сейчас горечь поражения и раскаивались бы. Мы бы стали частицами его убогой жизни и его неудач. Но его враждебность бросалась в глаза, и потому нам нетрудно было уклониться от нее. Куда хуже, когда люди вызывают нас на сцену, начиная вести себя как жертвы, жалуясь на то, что жизнь полна несправедливости, прося у других совета, помощи, заступничества. Он заглянул мне в глаза. «Берегись», — сказал он. «Вяжешься в такую игру, проиграешь непременно». Он прав, и все же мне было как-то не по себе, в душе оставался неприятный осадок. Я помолилась. Я сделала все, что хотела, мы можем выйти наружу. И мы выходим наружу. Контраст между царившим в церкви полумраком и ослепительным солнечным светом так силен, что я на несколько мгновений слепну. Когда же зрение возвращается ко мне, вижу, что старика нет. «Пойдем пообедаем», — говорит он и направляется в сторону городка. За обедом я осушила 2 стакана вина. В жизни еще не пила так много. Я спиваюсь. Не надо преувеличивать. Он разговаривает с официантом, узнает, что в окрестностях еще сохранились развалины римских построек. Я пытаюсь принять участие в беседе, но скрыть дурное настроение мне не под силу. Принцесса превратилась в жабу, ну и что с того? Какое значение это имеет, если мне ничего не надо? Ни мужчины, ни любви. Я ведь знала заранее, думаю я. Знала, что он нарушит равновесие моего мира. Разум предупредил меня, но сердце не захотело внять его совету. Как дорого обошлось мне обретение той малости, которую я получила. Мне пришлось отказаться от стольких желанных мне вещей, отвернуться от стольких дорог, открывавшихся передо мной. Я пожертвовала многими своими мечтами во имя главной — спокойствия духа. И лишиться его сейчас я не желаю. «Ты чем-то удручена», — произносит он, прервав разговор с гарсоном. «Да, ты угадал. Я думаю, что этот старик все-таки вызвал полицию». Я думаю, что в таком маленьком городке не составит труда выяснить, где мы находимся. И еще, я думаю, что из-за твоего упрямого желания пообедать именно здесь, на наших каникулах, можно поставить крест. Он вертит в руках стакан с минеральной водой. Он не может не знать, что я говорю неправду, и дело совсем не в старике. Дело в том, что меня терзает стыд. Зачем мы творим такое с нашими жизнями? Зачем видим соломинку в глазу, а горы, поля и оливковые рощи не замечаем? «Послушай», — говорит он, — «поверь мне, ты зря тревожишься. Старик давно уже дома, он и позабыл об этом происшествии». «Дурак, я не из-за этого сержусь», — думаю я. «Слушай голос сердца», — продолжает он. «Именно это я и делаю», — говорю я, — «слушаю. Я хочу уйти отсюда, мне как-то не по себе». «Сегодня больше не пей, вино тебе не помогает». До этой минуты я держала себя в руках. Теперь, сознаю, лучше будет высказать все, что накипело. Ты уверен, что знаешь все. Ты рассуждаешь о волшебных мгновениях, о ребенке, таящемся в душе взрослого, и я не понимаю, что ты делаешь тут рядом со мной. Я восхищаюсь тобой, — смеется он. Тобой и тем, как ты борешься против собственного сердца. «Что-что?» — переспрашиваю я. «Да ничего, это я так», — отвечает он. Но я уже поняла, что он хотел сказать. «Не обманывай себя. Если хочешь, можем обсудить это. Ты заблуждаешься относительно моих чувств». Перестав крутить в пальцах стакан, он глядит мне прямо в глаза. «Не заблуждаюсь. Я знаю, ты меня не любишь». Я совсем сбита с толку, но я буду бороться за твою любовь, — продолжает он. Есть на свете такое, за что стоит бороться до конца. Я не знаю, что сказать ему на это. Вот за тебя, например, — договаривает он. Я отвожу взгляд и делаю вид, будто рассматриваю интерьер ресторана. Я чувствовала себя жабой и вдруг снова превратилась в принцессу. Я хочу верить его словам, думаю я, уставившись на картину, где изображены какие-то рыбаки на лодках. Это ничего не изменит, но, по крайней мере, я не буду чувствовать себя такой слабой, такой никчемной. «Прости, что я на тебя накинулась», — говорю я. Он улыбается и, подозвав официанта, платит по счету. На обратном пути растерянность моя не проходила. Что было тому виной? Солнце. Но сейчас осень, и солнце уже не только не припекает, но и не греет. Старик? Но старик уже довольно давно ушел из дому. Может быть, все что угодно, все новое. Неразношенный башмак натирает ногу, вот так и жизнь. Она хватает нас врасплох и тащит к неведомому. Хоть мы... Быть может, этого не хотим. Хоть нам, быть может, этого и не надо. Я пытаюсь отвлечься, разглядывая окрестности, но больше не удается увидеть масличные рощи, городок на вершине холма, часовню, у порога которой сидит старик. Все это мне чуждо, все незнакомо. Я вспоминаю вчерашнюю пирушку и песенку, которую он постоянно напевал вечером, в Байресе что-то такое просто не знаю. Что же я знаю тогда? Встал и оделся, вышел из дому, паре на лес пошел. При чем же тут Буэнос-Айрес, если мы в Бильбао? И что это за улица такая, Аренальс? Что он хотел этим сказать? «Что за песенку ты вчера без конца напевал?» — спрашиваю я. «Баллада сумасшедшего», — отвечает он, — «почему ты спрашиваешь только сейчас?» «Так просто», — отвечаю я, — «но я-то знаю, что не так просто». Я знаю, что он пел ее, потому что это ловушка. Он мог бы промурлыкать что-нибудь знакомое, что-нибудь слышанное мною тысячи раз, однако же он выбрал то, чего я никогда не слышала. «Да, это ловушка». Когда-нибудь, услышав эту песенку по радио или на диске, я вспомню его и Бильбао. Вспомню дни, когда осень моей жизни вновь стала весной. Я вспомню душевный подъем, дух приключения и ребенка, воскресшего Бог знает откуда. Он все продумал. Он умен и опытен, он знает жизнь и умеет покорить женщину, которая ему желанна. «С ума я схожу», — говорю я себе. «Боюсь спиться от того, что пила 2 дня подряд. Считаю, что ему известны все уловки и ухищрения. Уверена, что его нежность опутывает меня и управляет мною». «Как это он сказал в ресторане? Я восхищаюсь тем, как ты борешься против собственного сердца». Он ошибается. «Я уже давно...» Я с неизменным успехом сражаюсь со своим сердцем. Я не влюбилась в недостижимое. Я знаю свои пределы, как знаю и то, что моя способность к страданию не безгранична. Скажи мне что-нибудь, прошу я на обратном пути к машине. Что сказать? Что-нибудь, поговори со мной. И он принимается рассказывать о чудесном явлении Девы Марии в Фатиме. Не знаю, почему он сейчас вспомнил об этом, но история о том, как трое пастушков говорили с нею, отвлекает меня. И вскоре сердце мое успокаивается. Мне ли не знать предел, до которого я могу идти? Мне ли не совладать с собой?